Глава 9. Великое собрание у хлева на холме. Никто не мог ни говорить, ни даже плакать. В конце концов единорог ударил копытом оземь, тряхнул гривой и воскликнул. «Государь, теперь в разработке планов и совещаниях нет нужды. Замыслы вероломной обезьяны простираются гораздо дальше, чем нам казалось. Без сомнения, Хитр давно был в тайных сношениях с Тисроком и, как только нашел львиную шкуру, дал ему знать, чтобы готовился напасть на Нарнию. Нам семерым остается отправиться к хлеву, объявить правду и принять испытание, посылаемое Асланом. А если случится великое чудо и мы победим, то вернемся и покроем себя славой или умрем в битве с несметным воинством, который придет из Кэр-Параваля». Тириан, кивнув, повернулся к детям. «Что ж, друзья, вам пора вернуться в свой собственный мир. Вы сделали все, для чего были посланы». «Но мы ничего не сделали», — с дрожью в голосе возразила Джил. «Это не так», — мягко поправил король. «Ты освободила меня. Ты помогла нам выбрать верный путь прошлой ночью в лесу. Ты привела лопуха. А ты, Юстас, убил своего противника. Вы слишком молоды, чтобы разделить наш кровавый конец. Может, сегодня ночью, а может, тремя днями позже. Поэтому умоляю, нет, приказываю, возвращайтесь. Я буду опозорен, если позволю столь юным воинам пасть за меня в битве». «Нет, нет», — заявила Джил, то бледнее, то краснее. «Мы ни за что не вернемся и будем с вами, что бы ни случилось. Ведь так, Юстас?» «Да, и не надо столько об этом говорить». Юстас засунул руки в карманы, совершенно забыв, как смешно это выглядит, когда на тебе кольчуга. «У нас ведь нет выбора. Что значит, пора вернуться? Как? Мы же не умеем колдовать». Хоть он и был прав, такие слова разозлили Джил. Как можно быть прозаичным, в то время как все взволнованы? Тириан понял, что чужестранцы не смогут вернуться домой, если только их не унесет Аслан, и решил отправить их через горы в Орландию, где не так опасно. Но они не знали дороги, и отправить с ними было некого. К тому же, как сказал Поггин, раз уж тархистанцы захватили Нарнию, то через неделю-другую захватят и Орландию. Тисрок давно мечтал об этих северных землях. Юстас и Джил так умоляли Тириана никуда их не отправлять, что в конце концов он сдался и позволил детям идти с ним и испытать судьбу. Сначала король не хотел до темноты возвращаться к хлеву, их уже тошнило от одного этого слова, но гном сказал, что при дневном свете они, возможно, найдут холм пустым, исключая разве тархистанского часового. Зверей слишком напугали рассказы Хитра или Рыжего Кота про то, как разгневан теперь Аслан или Ташлан, так что никто и близко не подойдет к холму, пока их насильно не сгонят туда ночью на эту гнусную сходку. А тархистанцы плохо знают лес. Поггин думал, что именно днем можно пробраться незамеченными и спрятаться за хлевом. Как раз ночью это сделать труднее, поскольку Хитр обычно именно в это время собирает зверей, да и тархистанцы будут начеку. План был неплохой, к тому же фактор внезапности оставался на их стороне. На том и сошлись. Отряд повернул на северо-запад к ненавистному холму. Орел то летал над ними, то усаживался лопуху на спину. Никто, даже король, разве что в случае величайшей нужды, не посмел бы и в мечтах ехать верхом на единороге. Юстас и Джил шли вместе и уже не чувствовали себя такими смелыми, какими себе казались, когда умоляли разрешить им остаться. «Пул!» — прошептал Юстас. — Честно говоря, у меня душа в пятки уходит. — Ну, с тобой-то порядок, Вред, — заметила Джил. — Ты можешь сражаться, а я... Меня, если хочешь знать, всю трясет. — Это еще ничего, — сказал Юстас. — Меня вот мутит. — Об этом лучше не говори, прошу тебя. С минуту они шли молча. Наконец Юстас мрачно произнес. — Пол, что будет, если нас тут убьют? — Скорее всего, умрем. — Да нет, я имею в виду, что случится в нашем мире. Может, мы проснемся и окажемся в поезде, или исчезнем, и никто о нас больше не услышит, или мы умрем и в Англии. Фу ты, я об этом не подумала. Вот Питер и остальные обалдеют. Они уже видели, как мы машем из окна, а поезд подойдет, и никого нет. Или найдут два... Я имею в виду, если мы умрем и в Англии. Кошмар какой! Для нас не такой уж кошмар. Успокоил подругу Юстас. Нас-то там не будет. Я... Хотя нет. Нет, уж договаривай. Я хотела сказать... что лучше бы мы не пошли. Но нет-нет, даже если нас убьют, лучше погибнуть, сражаясь за Нарнию, чем стать старой и скучной, и, может, ездить в инвалидном кресле, и, в конце концов, все равно умереть. Или чтоб тебя сплюснуло в лепешку на британской железной дороге. Почему ты так сказал? Знаешь, когда раздался этот жуткий скрежет, ну, перед тем, как нас забросило в Нарнию, мне показалось, что это крушение. Так что я здорово обрадовался, когда мы очутились здесь. Пока они шептались, остальные подробно обсудили дальнейшие действия и немного приободрились. Они перестали думать, чем может кончиться сегодняшняя ночь, и мысль о том, что слава и радость Нарнии остались в прошлом, отошла на задний план. Нужно было все время говорить и говорить, чтобы эта мысль не вернулась, и они не впали в отчаяние. Поггин горячо всех убеждал, что ночное предприятие непременно кончится удачно, что и кабан, и медведь, и, вероятно, все псы примут их сторону, и не могут все гномы думать, как Гриффол. Если придется сражаться при огне среди деревьев, это будет на руку слабейшей стороне, то есть им. А если они победят, так ли уж необходимо ввязываться в смертельную битву с главной тархистанской армией через несколько дней? Можно спрятаться в лесах или даже в западных дебрях и жить там вне закона. Каждый день к ним будут присоединяться говорящие звери и жители Орландии. Набрав силы, они, наконец, выйдут из убежища, уничтожат тархистанцев, которые к тому времени потеряют бдительность. И Нарния возродится. В конце концов, случилось же такое во времена Мираза. Тириан слушал его и думал, а как же Таш? В душе он был совершенно уверен, что ничего этого не будет, однако вслух ничего не сказал. Ближе к холму все, конечно, замолчали. Начиналось самое сложное. Путь до задней стены хлева занял более 2 часов, и если его описывать, потребуется несколько страниц. Путешествие от каждого крохотного прикрытия к следующему было отдельным приключением, а в промежутках долго ждали и часто понапрасну пугались. Если вы играли в разведчиков, то знаете, что это такое. Лишь на закате, целое и невредимое, друзья добрались до рощицы Астралиста, ярдах в 15 от хлева, пожевали сухарей и легли. Началось самое худшее — ожидание. К счастью, детям удалось поспать 2 часа до того, как основательно похолодало. Что хуже всего, ужасно хотелось пить, а раздобыть воду было совершенно негде. Лопуха трясло от волнения, и он ничего не говорил. И только Тириан спал сном праведника, под боком у алмаза, словно в королевской кровати в Кэр-Паравале, пока звук гонга не разбудил его. Он сел, увидел костер по другую сторону хлева и понял, что час пробил. «Простимся, друг мой алмаз, ибо это наша последняя ночь на земле. Если я в чем-нибудь, большом или малом, провинился перед тобой, не держи зла». «Государь мой», — с чувством произнес единорог, — «я почти желаю, чтобы вы были хоть в чем-то виноваты, и я мог простить вас. Попрощаемся. Мы знали вместе немало радостей. Если Баслан предложил мне выбор, я не хотел бы ни другой жизни, кроме той, что прожил, ни другой смерти, кроме той, что нас ждет». Разбудив дальнозора, тот спал, сунув голову под крыло, отчего казалось, что у него совсем нет головы. Дальше они отправились ползком. Лопуха оставили за хлевом, конечно, не без добрых слов, потому что никто на него больше не сердился. Велели никуда не уходить, пока за ним не придут, и заняли позицию справа от хлева. Перед хлевом, всего в нескольких футах от них, только что разожгли костер. Множество нарнийцев всех видов и мастей толпилось по другую сторону, и Тириан сперва не мог разглядеть ничего, кроме десятков глаз — как нам бывают видны только глаза кролика или кошки, если их осветят фары. Звук гонга стих. Откуда-то слева появились 3. Первым шел Рижда Тархан, тархистанский военачальник, и держал за лапу Хитра, который всю дорогу ныл и бормотал что-то вроде «Не так быстро, я плохо себя чувствую, о, моя бедная голова, эти полночные собрания меня доконали, обезьяны не привыкли вставать по ночам, я не летучая мышь, ох, моя бедная голова». Последним, мягко и важно, высоко подняв хвост, шествовал рыжий кот. Троица направлялась к костру и прошла так близко от Тириана, что могла бы даже увидеть. К счастью, все трое смотрели в другую сторону. Тириан зато услышал, как Рижда Тархан сказал рыжему: «Теперь, о мудрейший из котов, займи свое место и смотри, сыграй свою роль как следует». «Мяу, можете рассчитывать на меня». Рыжий обогнул костер и уселся среди зверей в первом ряду, так сказать, в партере. Происходящее действительно очень походило на театр. Ряды нарнийцев напоминали зрительный зал, небольшая поляна перед хлевом, где горел костер и куда Тархан с Хитром вышли говорить с толпой, сцену, а сам хлев — декорацию. Тириан и все остальные чувствовали себя так, словно выглядывали из-за кулис. Позиция была великолепная. Если они вылезут из засады, то окажутся в кругу света у всех на виду, а так, в тени, заметить их почти невозможно. Рижда Тархан подтащил обезьяну к огню, и оба оказались спиной к небольшому отряду Тириана. «Теперь Хитр», — тихо сказал Рижда Тархан, слегка пнув его мыском туфли, — «произнеси речь, которую вложили в твой рот мудрые головы». «Сам знаю», — буркнул тот, однако выпрямился и громко начал. «Слушайте, вы все! Случилось ужасное, гнусное, гнуснейшее из всего, что когда-либо происходило в Нарнии. Аслан...» «Ташлан, дурак», — прошипел Рижда. «То есть Ташлан, конечно», — поправился Хитр, — «в гневе, даже в ярости». В страшной тишине звери ждали, что за новые испытания им готовят. Шестеро в укрытии затаили дыхание. «Да», — продолжил Хитр, — «вы представить себе не могли, что кто-то осмелится на такое, пусть даже и за тысячу миль отсюда. Да еще в то самое время, когда сам лев среди нас, здесь, в хлеву, позади меня. Какой-то гнусный зверь нарядился в львиную шкуру и бродит здесь неподалеку, выдавая себя за Аслана». Джил подумала, что обезьяна сошла с ума. Неужели собирается рассказать всю правду? Послышалось злобное рычание, из толпы раздались гневные возгласы. «Кто это? Где он? Попадись он мне в зубы!» «Его видели прошлой ночью», — провизжал Хитр. «Но он удрал. Это осел, обычный жалкий осел. Если вы увидите этого осла...» «Лучше ему нам не попадаться», — раздался в ответ звериный рык. Взглянув на короля, открытый в безмолвном крике рот, лицо, искаженное ужасом, Джил поняла всю дьявольскую хитрость врагов. Небольшая примесь правды только укрепила ложь, и бесполезно теперь говорить зверям, что осла обредили в львиную шкуру, чтобы обмануть их. Обезьяна заявит: «Вот об этом я вам и говорил. Что толку показывать лопуха? Они разорвут его в клочья». «У нас выбили из рук оружие», — прошептал Юстас. «У нас выбили из-под ног землю», — произнес Тириан. «Проклятые умники», — сказал Поггин. «Готов поклясться, это новая ложь — дело рыжего беса».